Глава четвертая. Слак! Даджанг! В воздух взметнулись тучи пыли, поднятые площадным навыком. Соседние дома дрогнули, но устояли. Только рассыпались мелкими осколками по нескольку окон. Увы, дрожь земли у скипа пока была раскачана только до второго уровня. И пусть пуха, созданная кузнецом сотоварищей, при использовании поднимала ее уровень до третьего, несмотря на громкое звуковое сопровождение, охватываемая ей площадь, была пока невелика. Да и мощность тоже. Вон даже и стены трещинами не пошли. Но этого хватало. Асхшс! Из земли толпой полезли черви. Ага, совсем как дождевые. Склизкие, судорожно дергающиеся, слепые, с отверстиями на обоих торцах тела. Вот только размером с газовый баллон. Ну или кислородный, который для сварки. Огонь! Из-за спины скипа тут же зарокотали автоматы. Ну и пулеметы, конечно. Еще спустя пару мгновений послышалось шипение огнеметов. Большая часть тварей, заливаемых огнесмесью, к тому моменту уже была практически мертва. Но кое-кто все еще не сдох окончательно. Так что они метались и корчились, то судорожно выворачивая наружу первые ряды игольчато-саблевидных зубов, охватывающих по периметру ротовое отверстие, то резко схлопывая и втягивая их внутрь. Именно таким образом они заглатывали добычу. Вопить они не могли, никаких органов для этого у них не было. Ни легких, ни голосовых связок, ни хотя бы жвал или лапок, потирая которые друг от друга, можно было извлекать хоть какие-то звуки. Единственными звуками, которые они издавали, было шипение слизи в момент контакта с почвой. С ее помощью черви облегчали себе прокладывание пути через земную толщу. Спустя 10 минут последние трупики были сожжены, и скип устало скомандовал. «Монтеры, вперед! Работайте! Огнеметчикам да заправятся!» В Дели он торчал уже пятый день, причем не один, а с доброй третью траппой. Ну, если не считать еще почти 400 000 бойцов из России, Японии, обеих Корей, Малайзии, Бангладеш, Индонезии и, конечно, самой Индии, которые к настоящему моменту уже практически все стали игроками. Ну, кто выжил? Хотя изначально таковых в их рядах было всего четверть. А все тут ночной звонок президента. «Скип, срочно нужна твоя помощь», — сразу же взял тот быка за рога. «На меня вышел президент Индии. У них в столице массовый прорыв». «В смысле?» — удивился маг. «Появились новые врата? Или их врата массово подняли уровень?» «Нет, врат у них в Дели по-прежнему те же 60-ков. Просто...» Президент наморщил лоб и потер пальцами висок. «Короче, похоже, они прошляпили появление нового типа тварей». Как выяснилось, последние несколько дней у них из некоторых врат время от времени прорывались не тройки высокоуровневых тварей, а двойки. Ну, то есть они так думали. Как сейчас выяснилось, это было ошибкой. Просто одновременно с этим увеличилось количество стайных тварей, которые шли куда более мощными волнами. Вот они и предположили, что двойки вместо троек — это неким образом компенсация увеличения численности и периодичности появления стай. Но сегодня обнаружилось, что это не так. И через делийские врата все это время по-прежнему шли тройки. Просто третья тварь маскировалась среди стайных и сразу после прохождения врат уходила. «Черви?» — перебил его скип и, уловив ответ в глазах собеседника, грубо и витиевато выругался. «Черви — это было плохо. Вообще-то черви считались тварями уровня 45+, причем слабыми, по индексу опасности, где-то на уровне 30-ки. Но это если они выступали в качестве стайных, то есть просто валили через врата. Тут главное было не упустить их, не дать очухаться после перехода и уйти в землю. А вот если через врата прорывалась их матка, все становилось куда хуже». «Сколько таких псевдодвоек засекли?» — угрюмо уточнил скип. «С этим есть небольшие трудности. У индийцев даже в столице не все врата оборудованы системами объективного контроля, а показания очевидцев сильно разнятся. Хотя бы приблизительно. По показаниям лидеров трап, которые контролировали врата, от 80 до 120. Но представители индийского правительства не считают эту цифру достаточно достоверной. Так что может быть больше. Причем в разы. Скип задумался, прикусив губу. Что-то у него в голове не сходилось. Некоторые шансы исправить ситуацию есть. Ну, по его скромному мнению. Черви — это твари следующего такта. То есть они начинаются только с уровня 45. Ну, начинались. У них. Так что те, что прошли через врата, точно какие-то неправильные. Заготовки, личинки. И среди них точно нет маток, о чем он и сообщил. «Есть у них эти твои матки», — помрачнел президент. «Дело в том, что численность тварей постоянно растет и...» «Точно нет», — убежденно заявил Скип. «Матки — это уже 60+. На более низких уровнях у них просто еще не появляется репродуктивных способностей. Это у нас было установлено совершенно точно», — убежденно произнес он. И пояснил. «Дело в том, что время врат 3-5 грейда у нас стало самым расцветом. С одной стороны, кое-что из прошлых возможностей кое-где еще работало, а с другой, топовые игроки раскачались до такого уровня, что то, что уже не работало, им как бы уже не было так уж и нужно. У нас в тот момент вообще тогда был большой энтузиазм», — он помрачнел. «Мы начали считать, что адаптировались к системе, и дальше будем только наращивать силы и возможности. А потом из врат полезли твари совершенно другого уровня, а мы бездумно назакупались всякой фигни в стартовом магазине. Ну, то есть не совсем уж фигни, конечно, но к моменту открытия магазина следующего уровня, в котором можно было закупиться заклами и умениями, куда более способными помочь нам справиться с новыми тварями, возможностей для этого у топов почти не осталось. И они начали гибнуть, отчего общий потенциал Земли в области обороны стал быстро проседать». Он подавленно замолчал, снова переживая это. «Ты уже рассказывал об этом», — мягко отозвался президент. Скип встрепенулся. «Да я помню просто...» «Ладно, фигня. Так вот, я практически уверен, что маток через врата на этом уровне они пропихнуть никак не могли. А вот каких-то зародышей не исключено. То есть, чтобы они до нужного уровня раскачались уже здесь. Но в Дели начались массовые нападения червей из-под земли. И индийцы уверены, что в подобных количествах они точно через врата не проходили». Скип задумался. «Ну, не знаю. Может, часть червей несла прямо в теле личинки, которые потом вылупились и слегка раскачались, сожрав носителя», — предположил он. «За червями подобного там у них замечено не было, но вот трояны, которые поперли через врата 6-го грейда, нечто подобное сотворили. Эти твари тоже были подземными жителями, но больше походили не на червей, а на какую-то причудливую смесь панголинов и безногих медведок. Так вот их начальные особи пронесли прямо в своем теле несколько тысяч зародышей, которые активировались при переходе через врата и начинали активно пожирать своих носителей, плоть и опыта с которых подавляющему большинству зародышей хватало на первую эволюцию. То есть превращение в пусть и маленькую, но взрослую особь. Так что уже через сутки после прорыва на месте одной твари появлялись тысячи. А еще через неделю самая развитая мутировала в матку. А ну как они хотели устроить нечто подобное с червями?» «Вот как? И как ты думаешь, какие у них дальнейшие планы?» «Ну, тут думать особенно нечего. Хорошенько прокачаться, охотясь, а потом отбить хотя бы парочку врат, зачистив вокруг них территорию. Ну а дальше, да кто его знает?» «Самое простое — протащить через врата эмбрион матки и закопать ее поглубже, раскачивая с помощью принесенной рядовыми червями добычи». Президент напрягся. «Это действительно реально сделать?» «Не знаю», — пожал плечами Скип. «Просто больше ничего в голову не приходит. Теоретически, да. Вот только на игроках текущего уровня качать матку они будут 2,5 года. Это в самом лучшем случае. Так что с тактической точки зрения выгоднее подождать следующего повышения уровня врат. Лучше даже еще одного. По времени так на так должно выйти, а по затратам куда дешевле. Ну, мне так думается. Но других вариантов я вот так на взлет не вижу». Президент, понимающе кивнул и задал вопрос, ради которого, похоже, лично вышел на связь. «Скип, а ты не мог бы отправиться в Индию и взять на себя... купирование этой угрозы?» «Да могу, в принципе», — задумчиво произнес маг. «Но если даже я возьму всю свою трапу, народу не хватит. Там десятки тысяч нужны, если не сотни. Оцепить все и зачистить. В принципе, это несложно. Черви боятся землетрясений, и при сотрясении почвы выскакивают на поверхность, где уже их не так уж и сложно уничтожить. Твари опасны только когда атакуют неожиданно, из засады, из-под земли. Ну, то есть для игроков. Для обычных людей они опасны всегда, но зато на таком низком для них уровне должны вполне убиваться обычным огнестрелом. Трапу можешь не брать. Мы перебрасываем туда часть своих сил, плюс союзники тоже помогут. Ну и сами индейцы, конечно, тоже поучаствуют. А кто будет командовать? Ты, официально, — улыбнулся президент. Индейцы сами об этом попросили. О как! А те, которые союзники, они тоже будут мне подчиняться? Да, его собеседник совсем развеселился. Еще и потому, что ты там будешь выступать не просто как всем известный скип, но и как представитель постоянного бюро Координационного совета Земли. Ишь ты, член постоянного бюро Координационного совета Земли покачал головой. Ну, хоть какая-то польза от того, что меня в это втянули. Но часть своих я все равно возьму. Пусть тоже получит опыт схваток с новым типом тварей. Врата-то совсем скоро новый уровень возьмут. Это... Он слегка помялся. Нам бы сюда еще игроков подбросить, если можно, для усиления. Ну, чтобы пока я с самым сильным составом трапы в Индии геройствовать буду, здесь ничего нехорошего не случилось. Заодно народ и подкачается. Я там слышал, у вас большие очереди на прокачку у врат. «Сделаем», — согласно кивнул его собеседник. Вот так он и оказался здесь, в Дели. Скип прижал тангенту и кротко бросил. «Как дела на том берегу?» «В тех силах Вивпек-Вихар, Прит-Вихар и Ганди-Нагар уже вышли к берегу Джамны. Зачищают берег. Маур-Вихар пока отстают». «Передай, пусть поторопятся», — раздраженно рявкнул Скип. «Но не дай бог кого-то пропустят. Считай, вся работа на смарку». На самом деле это было не совсем так. Они уже препарировали достаточно тварей, чтобы появилась некая уверенность в том, что среди имплантированных в тела тварей зародышу эмбриона матки не было. Евгений Юрьевич, то есть Терж, прибыл сюда вместе со спешно сформированной международной группой ученых, и все они не спали уже четвертые сутки, разбираясь с тем, как и что у тварей устроено и чего от них можно ожидать. Так вот, они категорически заявили, что до 50-го уровня никаких репродуктивных способностей у червей появиться в принципе не может. Причем даже на этом уровне получится крайне нежизнеспособный уродливый гибрид, чьи характеристики будут настолько исковерканы, что он не то чтобы окажется не способен на самостоятельную прокачку, а просто сдохнет, выдав всего несколько пометов. Ну или как там это правильно называется? Плюсы заложить возможность получить пусть и к 50-му уровню репродуктивные способности даже не в тварь, а в эмбрион червя 30-го уровня практически невозможно. Связка еще работающих инструментов уже исчезающей цивилизации, всяких там электронных микроскопов, лазерных скальпелей и пока еще действующих компьютеров с возможностями системы очередной раз показала себя очень эффективной. Так что главное, над чем сейчас ломали голову все, на кого легло бремя принятия ключевых решений, какие истинные цели были у тех, кто задумал и разработал эту операцию. Текущая итерация червей оказалась не слишком сильными бойцами, так что идея о том, что они были переброшены для того, чтобы обеспечить захват парочки врат, выглядела не слишком состоятельной. Впрочем, при одновременной атаке через врата из тыла, которую могли обеспечить немного подкачавшиеся черви, да еще подгадав к моменту повышения уровня врат, что-то могло и получиться. К тому же после повышения врат до третьего грейда предельный уровень способных проходить через них тварей возрастал до 45-го, что уже открывало перспективы с возможностями малеха побольше, нежели то, что можно было бы протащить через врата текущего грейда. И вот это уже вызывало куда большее опасение. «Лидер, монтаж ячейки сенсорной сети закончили. Огнеметы также все заправили», — доложил стройный индус влажными глазами и тонкой фигурой, в лихо заломленном берете, являющийся то ли его заместителем, то ли офицером связи с местным руководством, поедая скипы преданным взором. Маг поначалу от него даже шарахался, опасаясь, что он, ну это, не совсем традиционной ориентации и, ну как бы, испытывает к нему не совсем те чувства, которые подчиненный должен испытывать командиру. Даже попытался намекнуть толстому индийскому полковнику, который вроде как являлся руководителем этого танкостанного, на замену того на кого-нибудь более традиционного. Но тот отчего-то сразу же перепугался и замахал руками, заявив, что господин Субедар Лагари Арора очень-очень компетентный офицер, и что о его замене не может быть и речи. Так что скип решил не настаивать, но держать ухо востро. Тем более, что в тот момент у него голова была занята массой куда более важных вещей. Большая часть войск, выделенных для участия в операции другими странами, еще только перебрасывалась. Так что их надо было встретить, разместить, поставить на снабжение, встроить в командную вертикаль. И молоденький Субердар неожиданно показал себя в этом процессе с самой положительной стороны. Он знал все и всех, и все распоряжения скипа, переданные через него, выполнялись неукоснительно и быстро. В отличие от тех, что маг отдавал лично. Там регулярно случались бардак и непонимание. Так что танкостанный так и остался рядом со скипом. Да и никаких других признаков нетрадиционности, помимо сложения и вот этого поедания глазами, он пока не демонстрировал. Так что маг слегка расслабился. «По тех силам Вивпек Вихар, Прит Вихар и остальным, новая информация есть?» «Сейчас уточню». Молоденький Субердар приник к гарнитуре связи намного более основательной рации, перейдя на хинди, после чего браво доложил. «Вприт Вихар и Вивек Вихар вовсю ведут зачистку берега, а из тех сил Ганзинагар докладывают, что берег практически зачистили. В Маур Вихар тоже уже вышли на берег». «Отлично. Напомни им не расслабляться. Когда мы подойдем к берегу с нашей стороны, часть тварей может попытаться уйти по дном реки на их сторону. Так что пусть продолжают сотрясать почву площадными заклами до полного окончания операции, дабы, если что, выманить наверх беглецов с нашего берега. А то те могут затаиться. Влажную почву черви очень не любят, но какое-то время потерпеть вполне способны. Впрочем, я уже об этом говорил». Следующие полтора часа прошли достаточно нудно. Удар по асфальту или булыжной мостовой дрожью земли, сразу после чего начинался натуральный выплеск червей на поверхность, каковых сразу же гасили площадными заклами и очередями штурмовых винтовок и пулеметов. Ну а затем все окончательно зашлифовывали огнеметами, потому что с червями было важно не оставить от них достаточно крупного целого куска. Ибо они, как и земные дождевые черви, способны были восстановиться до полноценной особи из одного сохранившегося достаточно крупного кусочка. Зачистку Дели они закончили к вечеру 10-го дня. Пару раз скипу со своими пришлось отвлекаться от рутины, потому что и через врата начиналась массированная атака. Твари действовали по уже встречавшемуся в России алгоритму. Высокоуровневые тройки прорывались через врата и уходили подальше от них, максимально избегая боя, после чего через некоторое время из тех же врат выходила очередная максимально раскачанная тройка, приковывая к себе тех, кто держали оборону врат. Ну или если большая часть гарнизона рванула вдогонку за первой тройкой и не успела вернуться, уже сама прорывалась без потерь. Так что через пару часов подобных прорывов на свободе оказалось около полутора десятков высокоуровневых тварей, сумевших в них уцелеть. Полноценных троек среди них было всего две. Остальные были представлены одиночками и двойками, но для мощной сходки этих сил вполне хватило. Так что ситуация довольно быстро стала критической. Индийцы фактически потеряли минимум четверо врат. А еще у шести ситуация подвисла практически на грани. Охрана врат и без того была заметно ослаблена. Из-за ситуации с червями индийцам пришлось не только задействовать подразделения армии, но и снять с постов у врат часть игроков. А тут еще комбинированные атаки из врат и с тыла, со стороны подошедшей сходки. Вот местные, поняв, что не справляются, в панике связались со скипом и запросили помощь. Каковую немедленно и получили. Потому как к тому моменту система поиска и уничтожения затаившихся червей оказалась уже настолько отработана, что вполне себе способна была функционировать без участия как самого мага, так и его бойцов. Только на местных и новоиспеченных игроках из числа азиатских союзников-индийцев. Единственное, из-за их куда меньших характеристик, их дрожь земли работала на порядок хуже, чем у скипа и трапперов. Но в этом случае качество вполне заменялось количеством. Там, где скип справлялся в одиночку, нужно было просто привлечь пару-тройку десятков начинающих игроков и приказать им кастовать дрожь не один раз, а все 5-6. Ну или чуть больше. То есть на весь их пока еще очень скудный запас маны. Это вполне работало. Так что и сам маг, и остальные члены трапа откликнулись на призыв о помощи с большим энтузиазмом. Скип вообще, после того, как методика уничтожения червей оказалась полностью отработана, собирался вернуться в Лондон, но его отговорил капитан, который прибыл с ним в качестве его заместителя по трапе. Игорь-то остался в Лондоне. «Вот учишь тебя, учишь, лидер, а ты опять такую фигню выдаешь», — досадливо выдал он. «Что отороп берет? Ну вот какого хрена ты творишь?» «В смысле?» — удивился маг. «А нахрена нам здесь торчать-то? Все же налажено. Теперь и без нас справятся. Дома-то в Лондоне куда как интереснее, да и прибыльнее. Нет, по опыту здесь еще более-менее, но вот заклы и умения на таких слабых тварях прокачиваются куда медленнее. Да ты и сам все это видишь». Капитан тяжко вздохнул. «О боже, да ты совсем ничего не догоняешь в мировой бюрократии. Вот скажи мне, скип, в качестве кого ты здесь?» «Ну, себя?» «А себя кого?» «Блин, ну что ты меня путаешь?» — разозлился маг. «Я — это я, скип, лидер трапы. Кто же я еще?» «А вот ни хрена ни разу. Ну, то есть не совсем, конечно, но в первую очередь ты здесь тут постоянный член бюро Координационного совета Земли, прости господи, того, кто придумал подобное название. И ты здесь проводишь операцию под эгидой этого самого Координационного совета, понимаешь?» «И что?» Капитан закатил глаза. «А то, что ты там не просто так сидишь, а авансом, за всех игроков. Причем это первая операция такого уровня. Вообще первая. В мире. Ну, когда крупное национальное государство запросило помощь только что созданного Координационного совета. Вкуриваешь?» «Нет». «И вообще, насколько я понял президента, они запросили помощь именно от меня и именно через Россию. Где здесь Координационный совет-то?» Капитан тяжко вздохнул и покачал головой. «Да что ж ты такой непонятливый-то? Что как было, не так уж и важно. Важно, как это представят. Тебе же надо нарабатывать авторитет в этом вашем Координационном совете. Ты же уже на первой сессии столько им там мозоли оттоптал, что они вот точно сейчас на тебя атаку готовят. И сорвать ее можно, только если ты в ближайшем будущем станешь для этого вашего совета незаменимым. Понимаешь? Не? Да что ж с тобой делать-то? Короче так, вся эта операция должна полностью, от начала и до самого, несомненно, успешного конца, пройти под твоим руководством и при твоем присутствии, понял? Плюс к этому, ты вот прямо с завтрашнего дня везде и всюду начнешь говорить, что эту операцию в твоем лице проводит координационный совет. Так понятнее? Но это же не так, — возмутился Скип. Да чихать, как оно там на самом деле. В этом вашем совете такие зубры, что им съесть тебя, расплюнуть. Избежать этого можно только одним способом — стать этаким символом работы этого самого координационного совета для жителей Земли. Причем работы нужной, сложной и успешной. Тогда любая попытка облить тебя грязью будет равноценна обливанию грязью всего совета. Понял теперь? Ну, да, — озадаченно кивнул Скип. Но я все равно не понял, почему нельзя уезжать. Работа же уже, считай, сделана. «Нет, она вот как раз не сделана. Налажена, да. Но все плюшки от ее успешного завершения, как оно всегда и бывает, достанутся не тем, кто ее фактически сделал, а тем, кто ее завершит. Так что лишь тогда, когда последний червь будет уничтожен, и когда ты, лично ты, торжественно об этом объявишь, только тогда ее можно считать законченной. И вот только тогда ты можешь уехать». Но опять же, не сразу, а получив все положенные благодарности за вовремя предоставленную неоценимую помощь. Потому что если это будет не так, то очень быстро выяснится, что ты тут, считай, ничего и не сделал. Так, просто приехал, рылом посветил, ляпнул кому-то что-то непонятное, но точно незначительное. А местные все сделали сами. Вон, тот придурок с героической физиономией сжег больше всех червей. А вон тот больше других лупил дрожью земли, а вон тот больше всех был червями ранен. Они молодцы и герои, а ты так, рядом постоял, и помощи от тебя не было. Ну, фактически. Представлено будет именно так, можешь даже не сомневаться. Знаешь, пять стадий любого дела. Шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных и награждение непричастных. Так вот, первые три стадии уже прошли. И если ты сейчас уедешь, то точно попадешь в число невиновных, которых надо наказать. И точно не попадешь в число непричастных, которым положена награда. Скип с минуту помолчал, переваривая все услышанное, после чего тяжело вздохнул. И нахрена я на это подписывался? Ладно, понял, сделаю, как советуешь. «Ну вот и ладушки», — улыбнулся капитан. Так что зачистку он довел до конца лично, после чего Скипу пришлось еще и написать отчет для координационного совета, который он переслал в офис. Опять капитан постарался. «Военный принцип», — усмехался он, когда склонял Скипа к подобному извращению. «Провел — запиши, не провел — два раза запиши». И, к удивлению мага, это сработало. Через пару дней после того, как он отправил отчет, ему пришло благодарственное письмо, подписанное всеми постоянными членами бюро координационного совета, а также самим руководителем офиса мистером Хершлагом. И за строгими формулировками текста явно проглядывало большое удовлетворение. Достаточно ли этого для того, чтобы предотвратить ту атаку, про которую говорил капитан, да и сам Скип также о ней вполне себе догадывался, или нет, покажет время, но солидный объем положительных очков он для себя точно заработал. Так что эта неожиданная поездка, похоже, окупилась со всех сторон. А вечером в номер, который он занимал, негромко постучали. Скип только что вылез из ванной, в которой отмокал почти полчаса, и разморенный сидел в халате, прихлебывая традиционный индийский масалати. Прикольная оказалась штука. Услышав стук, он озадаченно уставился на дверь. Гостей маг сегодня не ждал. Все, что надо, он со всеми обсудил, все дела закончил, так что в Дели у него осталась только одна задача — выспаться. И кого это там принесло? Он встал, запахнул халат и, подойдя к двери номера, распахнул ее. Обнаружившийся перед дверью танкостанный Субердар ожег таким его горячим взглядом, что Скип аж отшатнулся и отступил вглубь номера. А Субердар одним движением сорвал с себя берет, из-под которого волной выплеснулась волна блестящих длинных черных волос, после чего сделал... сделала шаг вперед и, движением кисти захлопнув входную дверь номера, упала перед ним на колени. «Мадам, мисс, ма...» Он запнулся. «Потому что девушка...» «Черт, где были мои глаза?» Решительным движением распахнула полы его халата и резко наклонила голову вперед.